однажды появившееся из большого аппарата существо метрового роста изучало заброшенные нефтяные вышки в Техасе. В другом случае три карлика в часы раннего утра рассматривали в свете фонаря железнодорожные пути. Однако идея о том, замечает ученый, будто НЛО-нафты ведут на Земле какую-то организованную и целесообразную исследовательскую работу, не подкрепляется имеющейся информацией. Их деятельность скорее носит случайный, спорадический характер. И МакКэмпбелл подводит итог своим размышлениям следующим образом. Вместо проведения какого-либо продуманного обзора Земли, НЛО и их пассажиры, похоже, просто суют нос в чужие дела. Так ли это? Давайте, как условились, обратимся к более близким нам событиям. В феврале 1985 года в окрестностях Петрозаводска машинист Сергей Орлов вместе со своим помощником вел порожний состав товарных вагонов. Внезапно сбоку над лесом появился светящийся шар. Некоторое время он летел рядом с тепловозом. А когда на крутом подъеме поезд стал замедлять ход, произошло нечто неестественное, а лучше сказать фантастическое. Распространяя вокруг себя яркое сияние, шар двинулся наперерез поезду и оказался впереди локомотива. Из-за ослепительного света машинист и его помощник могли видеть лишь небольшую часть пути перед собой. Затем состав самопроизвольно начал набирать скорость. Подъем сменился спуском. Орлов включил систему торможения, но это не помогло. НЛО бодро тащил поезд почти километровой длины со скоростью 50 км в час. Машинист радировал на станцию. Она была уже недалеко, что не может затормозить из-за вмешательства непонятного объекта. Дежурная по станции Паншукова дала составу зеленый, благо препятствий движению не было, и, выйдя на перрон, увидела невиданное зрелище. Состыковавшийся с локомотивом яркий белый шар, в центре которого, чуть правее оси движения, выделялся огненно-красный диск. Перед самой станцией НЛО совершил маневр, отлетел в сторону и даже скрылся на несколько секунд. Но когда поезд вышел на глухой перегон, объявился и снова пристроился впереди тепловоза. Последовало, без участия машиниста, резкое торможение. Скорость поезда упала с 50 до 20 км в час. По-видимому, сообразив, что оплошал, НЛО стал разгонять состав с удвоенной энергией. Попытки машиниста затормозить, как и перед станцией, ни к чему не привели. Несколько десятков километров продолжалась эта странная игра. Все это время контроллер в кабине машиниста стоял на нуле, то есть собственной тяги паровоза не было. Именно НЛО тащил поезд, что нашло подтверждение впоследствии при разборе происшествия. Своими манипуляциями объект сэкономил железной дороге 300 литров топлива. Где-то на 50-м километре от станции шар бесшумно улетел. Прав, ей-богу, прав был МакКэмпбелл. Они просто суют нос не в свои дела. На исследовательскую деятельность такие манипуляции совершенно не похожи. Добром это не кончилось. В составлявшихся Зигелем машинописных сборниках нередки указания на появление НЛО возле линии электропередач, а временами и нарушение нормальной работы электрических систем. Так, 17 августа 1959 года в Бразилии светящийся шар прошел над подстанцией, и автоматы разомкнули цепь. Техник, сумевший сразу засечь пролет объекта, позвонил дежурному на главную станцию, находившуюся в 70 километрах. Тот, хотя и был обеспокоен обесточиванием линий, посоветовал своему коллеге